самоуверенного на вид молодого человека 20 лет. Он никому не сообщал о своих планах. На Хвее само собой разумелось, что отпрыск высокородной династии будет возделывать поля отца. Наконец, его призвали, что, как он знал, рано или поздно должно было произойти. Гостиная в доме Аврелия была просторной и уютной. Внушительное деревянное кресло с прямой спинкой, почти трон, возвышалось в углу напротив входа. Взгляд вошедшего упирался в эту зловещую реликвию. У дальней стены стоял обитый плющом диван, но пользовались им редко. На стене над диваном висела цветная фотография симпатичной молодой женщины, Долорес Десятая, умершая 20 с лишним лет тому назад при родах. Атон не мог смотреть на эту фотографию без чувства глубокой и болезненной вины, смешанной с совсем другим чувством, которому не находил точного имени. Аврелий Пятый был стар, намного ближе к смерти, чем требовал его возраст. Будь он здоров, он оставался бы сильным мужчиной, целеустремленным и решительным, способным прожить еще лет 50. Но он не был здоров и сохранил лишь силу рассудка. Слишком долго подставлял он свое тело заразному весеннему болоту, весеннему только условно на бессезонной Хвее. И его поразила неизлечимая в данном месте ржа. Аврелий, оставаясь таким, каков он есть, отказался от длительного лечения на далекой земле, вдали от своей усадьбы. Он лишь однажды покидал планету и поклялся не делать этого впредь. Теперь он умирал за свою клятву. Атон, прослышав кое-что о предшествующих обстоятельствах, смирился с этой клятвой, хотя никогда не накладывал ее на себя. Особенно близки они с отцом не были. Аврелий мог поработать еще года 3 и прожить 5. Говорил он медленно и быстро уставал. От него осталась лишь скорлупа былой молодости. Хвеи подпускали его, но без радости. Слишком много болота проникло в него, анафема для нежных цветов. Он был изможден. Казалось, плоти между висящей кожей и хрупкими костями почти не было. Атон, произнес изношенный человек. «Скоро...» Атон стоял рядом с отцом, не ожидая никакого удовольствия от разговора, но понимая, что тот должен произойти. В их отношениях было много печального, и каждый видел печаль в другом, понимая, что она еще не достигла надира. Они влачили общий крест и не могли сбросить его до самой смерти. «Скоро ты будешь выращивать хвеи сам», — сказал Аврелий со всей убежденностью, на какую был способен, жалкий в ее подразумеваемой сомнительности. «Скоро тебе придется взять себе жену». «Вот оно», условия которого Атон боялся. Хвееводство было не единственным занятием. Смерть дочери Десятых, жены Аврелия, повредила посевам Пятых, и лишь стремительный успех Атона предотвратил бы их полную гибель. Для хвей необходим устойчивый душевный климат –